Морозов. Под знаком судьбы. Глава 1. Так это и есть тот юноша, о котором ты рассказывал, сказал святой отец Артему, потом осмотрел меня с ног до головы. Здравствуй, Михаил. Я, отец Флавий, старый знакомый Артамона. Это хорошо, что ты заглянул к нам. Святоша выглядел лет на 40-45, но его скрытая сила, что давила при его присутствии, говорила о том, что он живет на этом свете достаточно давно. Таким людям не просто скрывать свое могущество, и уже недостаточно прятать только ману и ауру, требуются новые способы, такие как печати Седова. И что же такой могущественный человек делает здесь? Ладно здесь, что он делает в рядах простых церковников? Его балахон прост, никаких регалий, говорящих о высоком сане нет. Подозреваю, что этого святошу все и так устраивает, или же он вовсе игумен, епископ-архимандрит, приехавший сюда тайно, черт его знает. Сомневаюсь в этом, святой отец, сказал я и сложил руки на груди. Артем привел меня поговорить с вами, только я не совсем понимаю, какие дела ведутся между вами двоими, чтобы догадаться, о чем будет разговор. Присядь, разговор займет какое-то время, сказал он, указав на кресло, а сам расположился на софе напротив. Я послушно сел в кресло. Видишь ли, сюда направляется инквизиция. Казалось бы, это обычное дело для церкви, такое в городах и селениях бывало не раз, но это иной случай. В путь направилась процессия из столицы. Так а в чем проблема? Пусть приезжают, наведут тут порядок, ответил я, не дождавшись продолжения рассказа. Я успел заметить, что местные давненько их ждут. Время пока еще есть до их прибытия, поскольку у них достаточно дел по пути сюда, и малая зона не самое важное из них. Будто игнорируя мои слова, продолжил святоша. Собственно, тут они будут недолго, проездом, и направятся на восток, а скверной эта новость является потому, что у них есть разрешительное напутствие от императорской семьи в письменном виде, с печатью, как полагается. Догадываюсь, к чему вы клоните, сказал я, предположив дальнейшее развитие событий. Это изрядно развязывает им руки, продолжил отец Флавий, и, боюсь, без подготовки к их приезду, они могут тут устроить тотальное уничтожение всего населения, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, однако сделают это только в том случае, если посчитают слишком сложным выяснять, кто есть кто. У них мало времени, они будут торопиться попасть на восток страны без задержек. С такими суждениями я сойду за инквизитора, ухмыльнулся я, и снова скрестил руки на груди. В свете последних событий я и сам не прочь устроить тут побоище, не особо разбираясь, кто враг среди солдат, а кто нет. Это все, конечно, понятно. Ну а я вам зачем понадобился, сын мой, это же очевидно, сказал святоша, улыбнувшись. Один я, даже усилиями местной церкви, не смогу распутать этот змеиный клубок. Мне нужны союзники в крепости, потому я устроил так, что церковь сейчас подбирает надежных верующих людей в помощь, кого угодно, да побольше. И зачем вам столько, спросил я. Крестьян тоже под крыло берете, а если кто из них сектантом окажется, я же их не сражаться отправлю, рассмеялся святоша. Они будут моими глазами и ушами, разве что лишь ударю по сектам их же монетой. Что до скрытой личности фанатиков, у церкви хватает способов выяснить, кто фанатик, а кто нет. Знаю я эти ваши способы, буркнул я, наслышан. В военное время с пленными куда мягче обращаются, чем церковь с подозреваемыми в ереси и сектантстве. Ближе к делу, святой отец, к чему вы клоните? Я предлагаю сотрудничество, сказал Флавий, не со всей церковью, а только со мной и моими приближенными. И какая мне от этого будет выгода? Спросил я. Знаете, отче, вы несколько опоздали с предложением, на меня с сегодняшнего дня устроили охоту, и они не успокоятся, пока не завершат начатое. Тут ты ошибаешься, сын мой, сказал Флавий и улыбнулся. Я в курсе твоей ситуации. Сколько раз на тебя за сегодня напали? 2 раза, а должно было быть 5. 3 нападения предотвратили мои приближенные. У меня уже есть глаза и уши в крепости, пусть их пока немного, толк от этого есть. Хитер святоша, знает, что я не могу это проверить, и без доказательств оклеветать священнослужителя, сказав, что он лжет, также не могу. Впрочем, он в курсе нападений на меня, и сколько их было, знает. К тому же, он силен, чтобы искоренить скверну фанатизма из крепости, такой союзник лишним не будет. Вопрос только в том, каким боком мне это сотрудничество выйдет. Положим, я соглашусь на сотрудничество, ответил на это я. Что дальше, каков план? Я не хотел бы раскрывать свои планы прямо сейчас, уклончиво ответил Святоша, посмотрел на меня и снова улыбнулся. Я свяжусь с тобой по безмолвной речи, когда понадобится что-то сделать, и объясню, зачем это будет нужно, когда наступит момент. А, так вам не союзники нужны, ухмыльнулся я, а пешки в вашей шахматной партии. В одиночку эту войну не выиграть, сын мой, строго сказал Флавий. Я располагаю сейчас большей информацией о происходящем, чем вы двое смогли узнать, и будет правильно, если я буду организовывать действия остальных. И сам отсиживаться я также не буду, я не такой, как некоторые мои братья. Артамон знаком со мной с тех пор, как был мальчиком, хорошо меня знает. Он доверяет мне, и если ты противишься поверить священнослужителю, поверь в его отношение ко мне. Тут Флавий прав, нарушил свое молчание Артем. Я очень хорошо его знаю, все его хорошие качества и отрицательные стороны. Я не знаю человека в церкви, которому мог бы доверять так, как отцу Флавию. Ладно, Артем, сдался я. Я согласен на совместные действия. При одном условии. Условии, рассмеялся Святоша. Что ж, я внимательно слушаю. Я чертовски устал за сегодня и хотел бы выспаться в эту ночь, сказал я. Уверен, ночью от меня не отстанут, попытаются меня изматывать круглыми сутками. Секты все такие, они как механизм, не останавливают свою работу ни днем, ни ночью. Если сумеете этой ночью обеспечить мне охрану, чтоб я нормально выспался, я буду рад сотрудничать. Святой отец улыбнулся. Решено, сказал он. Эту ночь можешь спать спокойно. Я понимаю твое недоверие, Хал, сказал Артем, когда мы направлялись к пустой душе, петляя по переулкам. Но Флавий знает, что делает, он мастер в таких делах. Я так понимаю, это ты его пригласил в крепость, подметил я, этот вопрос давно напрашивался. Да, ответил Артем. Я написал ему 3 месяца назад, он приехал, как только покончил со своими делами. Он же непростой святой отец, сказал я, с прищуром поглядев на Артема. Да, совсем непростой, ответил Артем, и приехал сюда тайно. Я мог бы и не спрашивать, это было очевидно, но убедиться, все же, стоило. Знаешь, Артем, сказал я, мне стоит позаботиться и о защите Лены, алой ведьмы. Артем рассмеялся. Прости, конечно, Хал, но ты, все же, плохо ее знаешь. Уж кто-кто, а она о себе позаботиться сумеет получше тебя. Откуда ты так хорошо ее знаешь? Спросил я. Ты правда ничего не слышал о битве на Красном Чикае? Спросил он. Я, конечно, там не был, но наслушался рассказов. Эта битва случилась 7 лет назад, там столкнулись и люди, друг с другом, и монстры пришли со стороны горы, услышав битву. После этой битвы, ее называли поначалу Рыжим Мясником, однако это прозвище долго не просуществовало. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что она куда больший ветеран, чем ты, ветеран одной битвы. Тут он опять рассмеялся. Да уж, лихо она тебя за нос водит, Хал. Не водит, ответил я. Мне плевать, кем она тогда была, и сейчас другие обстоятельства. Каким бы сильным маг ни был, он не неуязвим. Сильные маги могут устроить настоящий Армагеддон в битве, а после умереть от банальной магической ловушки по неосторожности, попав в иные обстоятельства, под которые не заточены их навыки. Это как игра в карты, никогда не знаешь, у кого больше тузов и козырей в руках. Ну тут ты прав, сказал Артем. Если хочешь, я поставлю ребят следить за домом, но бесплатно они это не станут делать, сам понимаешь, не за идею работают, а мой кошель быстро исхудает, если я буду заниматься подобной благотворительностью. Хорошо, сколько надо, ответил ему я, доставая кошель, с учетом доплаты за риски, 250 рублей, сказал Артем. Я отсчитал горсть монет и отдал Артему, не сбавляя шаг. Только не подведи с этим, сказал я. За это не переживай, успокоил меня Артем, я поставлю следить подкованных на такие дела людей. Думаешь, почему столько попросил? Такие ребята за копейки и зад свой от скамьи не оторвут. Как только мы зашли в пустую душу, Артем дал какой-то условный знак охотникам и направился к своему столу. Когда мы уселись за стол, они обступили нас толпой и стали громко разговаривать, обсуждая всякую ерунду. Весьма неплохой ход, этот хитрец знатно охотников натаскал. Теперь поговорим о святыне. Наклонившись поближе, сказал Артем, эта корона действительно оказалась живым существом, которое живет в телах людей, как упоминал об этом твой паразит. Какое-то порождение изврат, такой же паразит, как твои, но с более сложной природой происхождения. Седой предположил, что все кристаллы секты являются его частью. Если дело так обстоит, может, мы и зря убивали сектантов, вдруг их можно избавить от недуга. От моих рук погибли мои старые товарищи, когда, на самом деле, пусть и слабая, но была надежда вернуть их к прежней жизни. Мысли об этом лежат камнями в моей душе. Я не был удивлен услышанному, в общем-то, да и хотел больше услышать другую информацию об этом, однако выражение лица Артема, скрывавшего до этого эмоции, которые весь день в нем сидели, вынудило меня сказать ему, для начала, приободряющие слова, потом стану расспрашивать. Помимо этого, я сам хорош, мог давно это выяснить, вытянув своего паразита из охотника обратно, когда тот избавился от чужеродного влияния. В жизни всегда так, важные решения частенько приходят тогда, когда выбор уже сделан, и ты остаешься надолго с этим горьким осадком, если этот выбор стоил чьей-то жизни, или же повлек за собой нежеланные последствия. Впрочем, когда я поговорю об этом с Леной, все встанет на свои места, тогда и будет ясно, сглупил я или нет. Ты зря так думаешь, я не уверен, что исцелить их так просто, ответил на это я. Даже для Лены спасение подруги оказалось непростой задачей, а, как ты знаешь, она опытный целитель. И потом, выбор перед нами обычно стоит скудный, либо ты убьешь, либо тебя. Про опытность я, пожалуй, приврал. Это не редкость, что целители в зоне сталкиваются с чем-то новым, из-за чего им приходится действовать методом проб и ошибок, да и в Барабинске обитают целители получше ее. Возможно, она и правда что-то скрывает в своем прошлом и целителем стала не так уж давно. Честно говоря, даже узнавать эту ее грань у меня нет желания, подозреваю, что это не тот черный омут, в который мне стоит погружаться. Да, пожалуй, ты прав, что сделано, то сделано, сказал, вздохнув, Артем. Затем нарочито веселым голосом заорал: парни, передайте Бороде, чтобы пиво принес. Несу, несу, чего разорался, весело ответил Борода, прошел через толпу с охапкой пивных кружек и поставил их на стол, а, как ушел к себе, толпа снова сомкнула ряды. Много непонятного в этой истории осталось, продолжил Артем, хватая кружку. Как так вышло, что достаточно сильные маги, которые и свое тело могут как угодно преобразовать, стали фанатиками? Ты о тех, что находятся на верхах в армии? Спросил я. Да, ответил охотник, о них самых. У меня как-то не вяжется это в голове. Я вот что хотел у тебя спросить, перешел я к тому, что мне сейчас было важнее. Седой не нашел способ использовать этот осколок для выявления сектантов. Нашел, ответил Артем, но не сказал какой. Только сказал, что опробует его в крепости, для начала, а потом уже расскажет, что к чему. Значит, мне еще пару дней возиться с ротой, с досадой выдохнул я, и отпил пиво из своей кружки. Выяснять, кто друг, а кто враг. Я уже даже подумываю прибегнуть к радикальным методам. Скормить каждому из подчиненных Малонгу, для проверки, а после доставать паразита обратно. Этого, конечно, я не сказал, как и о неприятных последствиях такого метода. К слову, что у тебя там случилось? Опомнился тут Артем. Сектанты сильно напирали, все непросто, сказал я. Сперва сектанты по мне ударили с осадного орудия, когда я гулял со своим гибридом, убив несколько моих подчиненных. Потом я узнал, что среди фанатиков на меня обратил внимание сильный маг, настоящий садист. Потом на меня напала целая карательная группа чернолицых прямо в доме комбата, который их покрывает, потому что его жена состояла в этой гребаной группе, а он слишком любит ее, чтобы отпустить или ослушаться. Был бы я полковником, давно бы снял с него мундир, как потерявшего качества, необходимые для командования батальоном, однако я лишь капитан, и сейчас мы имеем что есть. Я пообещал комбату попробовать исцелить его жену, что маловероятно, а взамен он меня не убьет, чего очень желает его жена. Вечером, также, у меня собрание в новой, полной сектантов, роте, где я буду гадать, кто враг, а кто нет. А ночью на меня, наверняка, спустят всех собак, не понять за что именно, и я не уверен, что ребятки Флавия с этим справятся. Такой вот расклад, да уж, ситуация, ответил Артем, поставив кружку и вытерев рукавом бороду. Помощь какая нужна, а чем ты мне поможешь? Спросил я. Мне бы понять, как выявлять шифрующихся фанатиков среди солдат. От такой помощи я бы точно не отказался. Что до остального, Лишний раз привлекать охотников и светить связями с вами я бы не хотел. Разумно, ответил Артем, доставая завернутую в бумагу, уже набитую табаком трубку. Вот только мы с тобой шли вдвоем сюда, пусть и окольными путями, а люди Флавия, священники, так что связь с церковью этой ночью ты определенно покажешь, если кто в живых останется. И вообще, не боишься, что в тебе после побоища видит серьезную угрозу? Об этом уже поздно думать, Артем, ответил я, вставая. Теперь я просто плыву по течению. Знаешь, кое-что ты все же можешь сделать. Правда, это тебе не понравится. Да, интересно, что же? Артем выпустил дым из трубки. Нужно, чтобы ты рассказал Лене, что узнал у Седова, сказал я и передал, что у меня есть подходящая пациентка из фанатиков, крепкий орешек. В общем, передай ей, что если она возьмется за лечение, ей неплохо заплатит. Подробности я ей потом расскажу, если согласится. Я бы сам с ней поговорил, но времени осталось мало, вдобавок, за мной следили полдня, и я не уверен, что моя безмолвная речь до нее дойдет. Понятно, ответил он с недовольным видом. Я бы лучше ночью тебя на крыше подежурил, чем это, но я помогу с этим, куда деваться. Тогда я пошел, бывай, Артем, сказал я, и направился к выходу. Открывая дверь кабинета прежнего капитана, я ожидал увидеть там человек 5, но никак не 3 дюжины солдат. Увидев меня, они дружно меня поприветствовали по форме, насколько обстановка позволяла это сделать. «Это что, Баранов?» – спросил я лейтенанта. «Я вроде просил набрать только тех, кому ты доверяешь». «Так точно, капитан», – ответил лейтенант, – «это те, кому я точно доверяю». Я был очень осторожен и потратил день на проверку этих людей, чтобы понять, есть ли среди них сектанты. Также составил список тех, кто, предположительно, является фанатиком. Список он составил, видите ли, уже охота на ведьм какая-то получается. Ну, по крайней мере, парнишка старается. Молодец, лейтенант, сказал я, взяв в руки переданный Барановым планшет. Да уж, почерк у него как у целителя. Пойди разбери, что он тут написал. А знаешь, лучше с тобой это обсужу, а список позже посмотрю, сказал я, возвращая планшет. Мне больше интересно, как ты людей проверял. Я это, замялся Баранов, пригласил тех, кому доверял всегда, сюда, выпить за ушедших из жизни сегодня. И, собственно, выпил с ними немного водки. Водку мы выпили, а там уже и язык развязался. И что, полдня тут пили? Спросил я. Не совсем, сказал лейтенант, и тут я заметил, что у него немного язык заплетается. Но вы не беспокойтесь, остальная рота стоит на своих постах, караул ведется как положено. То-то я смотрю, что некоторые шатаются. И это на второй день дежурства, если мне не изменяет память. Образцовая рота, ничего не скажешь. Глава 2. И как ты пришел к решению напоить солдат, интересно знать. Я глянул на лейтенанта, который всеми силами пытается держать себя в норме. «Ну, так, я слышал кое-что о них, слухи ходят», — ответил Баранов. «Что они не пьют, что их воротит от спиртного. И потому, когда я тут народ собирал, я позвал всех именно выпить, посчитав, что те, кто стал фанатиком, на попойку не придут. Неплохой ход, ты молодец, лейтенант», — сказал я ему. «Только, на мой взгляд, можно было и в меру выпить, а не написываться в хлам». «Вот что это такое», — сказал я, схватив за плечо чуть было не потерявшего равновесие солдата. «Как я сейчас с вами о важном разговаривать буду, а мы всегда наготове», — сказал заплетающимся языком один из присутствующих сержантов и встал по стойке смирно. «Твою ж мать», — выругался я себе под нос, — «ладно, сейчас буду вас отрезвлять». Я засучил рукава мундира, сплел ментальную магию в правой руке, отчего она стала отсвечивать бледным светом, и принялся хватать присутствующих за головы. 38 человек, если не считать лейтенанта. Мда, пусть не всем нужно вытрезвление, это займет какое-то время. Прежде чем я смогу перейти к следующему, приходится сосредотачиваться и переплетать заклятие, ментальная магия, искусство со своими тонкостями, с ней торопиться нельзя, и так совсем недавно голову одному разнес. Спустя уйму потраченного времени, я, наконец, сел за стол. Да, лейтенант правильно поступил, пригласив именно на попойку, стоит отдать ему должное. Мог бы и сам додуматься до такого, таскать флягу с Ерофеичем или водкой. Но я сомневаюсь, что сектанты категорически не пьют. Если у них будет важная цель, они точно выпьют. К этому выводу несложно прийти, если вспомнить, что людей при урожае накачивают какой-то дрянью и это им не мешает становиться фанатиками, а значит тут они вполне могут присутствовать, и, скорее всего, это те, кто отказался от моего вытрезвления, так что мне стоит воздержаться от заявлений и разговоров со всеми. Будет лучше, если я поступлю, как делали это на войне, разделю информацию между людьми, поговорю с каждым по отдельности. Это будет долго и хлопотно, но так общую картину буду знать только я, а солдаты будут выполнять то, что я скажу, имея свой минимум из того, что нужно знать, при этом лишь строить догадки о том, зачем это в целом нужно. Собственно, этот метод мне и напомнил отец Флавий, он явно в полную силу им и пользуется. «Так, бойцы, у нас важная задача – восстановить порядок в роте», – обратился я к солдатам. «Сейчас мы так поступим. Вы выйдете наружу и будете заходить сюда по одному, буду разговаривать с вами по отдельности и выдавать вам задания. Рассказывать остальным эти задания строжайше запрещаю, это будут строго ваши личные дела. Если будете замечать в эти дни что-то странное, незамедлительно передавайте информацию лейтенанту, а лейтенант будет докладывать об этом мне». Я поглядел на лейтенанта. «Можно лично, можно безмолвной речью. Умеешь?» «Умею, капитан», — ответил, кивнув, лейтенант. «Отлично», — сказал я. «Что встали? Команды ждете? Выметайтесь из кабинета. Быстрее начнем, быстрее закончим». Народ засуетился и стал торопиться выйти из кабинета. «Баранов, а ты оставайся», — сказал я, — «с тебя и начнем». К тому времени, как я закончил собрание, выстроив пока сырую стратегию и поговорив с каждым солдатом, уже стемнело, и я направился в ближайший трактир, перекусить перед тем, как пойти спать. Чувствовал себя так, будто последние силы вот-вот меня покинут. Стоило бы выпить снадобие и всадить в себя стимулятор сегодня, но кто ж знал, что события так обернутся. Я поначалу даже не представлял толком, как было бы лучше поступить в данной ситуации с ротой, я ведь таким образом расколол роту надвое, это может сказаться на эффективности солдат. Впрочем, о какой эффективности может идти речь в роте с сектантами, которые готовы по команде на меня напасть или совершить самоубийство? Поговорив с лейтенантом и оставив его в кабинете, пока приглашал остальных, я сумел совместно с ним разобраться в списках рот и понять, какие задания им выдать помимо службы, чтобы не дать, для начала, повторения такой ситуации, что была на стене, и не дать предположительным фанатикам шастать по ночам с гримом на лице. Остальное продумаю позже, задумки уже есть, как поступить. Остановление солдат пешками в моей партии не позволит ни одной чернолицей сволочи догадаться о том, каким будет мой следующий шаг. К слову, лейтенанту я тоже все еще не доверял, несмотря на то, в каком состоянии я его в первый раз повстречал, так что и ему я не рассказал о своих задумках. И если на меня сегодня нападут, я кого-то убью и потом не в роте пропадут какие-то солдаты, у меня не будет сомнений, что он или сержанты, сектанты. На данный момент я попросту связал всех оковами наблюдения друг за другом и остальными, превратил их в доносчиков, до следующих 4 дней дежурства, и сбагрил, пока что, всю поступающую информацию на лейтенанта. Все это было непросто спланировать уже потому, что эта рота даже больше роты капитана Сухарева на 150 человек, да и лейтенант, несмотря на старания, служит тут всего полгода, сектант он или нет, от него толку пока не так много, а сержанты вовсе были поставлены в свои должности из-за того, что некого было поставить получше. Да, как маги, может они и годятся, но командовать и контролировать происходящее явно не умеют, по крайней мере, так сложилось о них первое впечатление. Вообще тут 5 сержантов, из них пришло только 2, оба получали вытрезвление, 3 оставшихся, значит, предположительно, сектанты. Ладно, утро вечера мудренее, завтра видно будет, как и что делать дальше. Черт, мне же еще квартиру магией укреплять, по-хорошему, надо, а я все тут сижу. Расплатившись с трактирщиком, я поспешил домой, на всякий случай проверяя окрестности и, к счастью, благополучно добрался до казарм, а там, не встретив ни одной живой или сектантской души, опять же, к моему счастью, попал и в квартиру, где на всякий случай проверил печати, что поставил заранее. Они стояли на своих местах, а значит, никто сюда не полез, потому я выставил еще несколько печатей на стенах, достал из неразобранных вещей мешочек с приготовленной еще в Тюменцево смесью из соли, могильной земли, моей крови и перетертых костей мертвяков, и начертил на полу перед кроватью защитный ритуальный круг, проговорив нужные слова, после чего круг приобрел бледно-желтый слабый свет. Этой ловушки, творения темных искусств, должно хватить, чтобы отвадить всякого, кто захочет прорваться ко мне. Напоследок я положил под подушку килич и, почти не раздеваясь, буквально упал в кровать, давно одолеваемый непреодолимым желанием спать. Но сон мой был недолгим. Я проснулся от лязга мечей, всполохов огня, хлопков магии и вспышек молний на улице, схватился за килич и вытянул его из-под подушки. Затем глянул на часы в свете тускнеющих от нехватки монокристаллов под потолком. Без малого 3 часа ночи. Пришли, таки. Судя по звукам, там развернулся нешуточный бой. Я вскочил с постели и собрался было готовиться к бою, но через некоторое время все стихло. Старый пройдоха не подвел, и приближенные его, похоже, знают свое дело, быстро управились. Бросив килич под подушку, я снова запрыгнул в кровать и проспал до утра, уже не волнуясь о том, что меня побеспокоит. Следующие 2 дня, как ни странно, прошли достаточно спокойно. Я переехал в квартиру бывшего капитана в башне, понаблюдал за остальными в роте, кого еще не видел, раздал распоряжение лейтенанту и сержантам насчет того, что нужно сделать, разобрал ворох скопившихся документов прошлого капитана, даже успел съездить пару раз в лес, потренироваться. О лени, само собой, я не забыл. Вечером 2-го дня переоделся в одежду охотника и, как стемнело, пуль выскочил в окно, а затем по крышам добрался до ее дома, где спрыгнул ко входу, отряхнулся, поправил одежду и только потом постучал в дверь. «Я думала, ты опять забыл обо мне», — сказала она, спускаясь в гостиную, когда я прошел мимо открывшей мне гувернантки. «И не стыдно заставлять благородную даму днями ждать твоего появления?» «Прости, Лен», — ответил я, — «ситуация сложилась непростая. Не хотел, чтобы ты попала под горячую руку секты». «Не говори ерунду», — ответила она, — «и приходи уже почаще сюда». На ней было домашнее платье в розовых тонах, с рюшами, прекрасно подчеркивающее ее девичью фигуру. Если эта красноволосая красавица 7 лет назад буйствовала на поле боя, сколько же тогда ей лет на самом деле? Впрочем, какое это имеет значение, когда передо мной стоит девица лет 20 на вид, юная и прекрасная, другие ее качества и упоминать не берусь, и так все понятно. Мне глубоко все равно, что они там подумают. Она подошла ко мне, крепко обняла, отчего я машинально обхватил ее тонкую талию и поцеловала, а после поглядела на меня своими прекрасными синими глазами, в свете домашнего света напоминающими синие уральские топазы, те, что являлись редкостью в моем мире, и продолжила: «Если нападут, я как-нибудь сама разберусь с этим. Когда смотришь на такую красоту, порой сложно уследить, поначалу, за тем, что она говорит. Да это и не важно, ее голос словно становится какой-то приятной музыкой на фоне, и ты начинаешь слушать его, не разбирая слов. Мда, похоже, я тоже по ней скучал, и только сейчас понял об этом. Миш, прости, я прослушал последние слова», — ответил я. «Повтори, пожалуйста. Я тут важные вещи рассказываю, а ты меня не слушаешь». Она надула губки, потом взяла меня за руку и повела к, практически, уже накрытому для ужина столу. «Ты есть будешь?» «Знаю, что будешь. Таисия, приготовь приборы для Миши и принеси ужин». «Хорошо, госпожа», — ответила гувернантка и ушла на кухню. «Слушай, Миш», — сказала тут она, — «я так поняла, тебе нужна помощь с сектанткой. Мне Артем рассказал, но достаточно мало, чтобы я увидела всю картину». Она заботливо усадила меня на стул, словно я малое дитя, даже не задумываясь о том, что данное действие, в принципе, должно происходить в другом порядке, пододвинула к себе другой стул, подсела рядом и немного помолчала, что-то обдумывая. «Теоретически, с тем, что я теперь знаю, это возможно сделать», — сказала она. «Как Настя, к слову», — прервал я ее. «Повторений не было?» «Нет», — сказала она, улыбнувшись. «Она в порядке, ворчит только, говорит, я слишком ее опекаю». Тут ее лицо снова стало серьезным. «Как давно эта женщина в секте?» «Давно», — ответил я, — «с тех времен, когда секта еще зарождалась. Она необращенная, Лен. Она из тех, кто обрел этот недуг со временем, под влиянием каких-то обстоятельств. Споры», — сказала Лена, но помолчала немного, дождавшись, когда Таисия докатит свою тележку с блюдами к столу. «Я думаю, это из-за распространения спор из этих кристаллов. Возможно, она однажды нашла один такой камушек, и не замечала, что вдыхает, пока ее телом не завладели. Если мое предположение верно, нет никакой разницы между обращенными и теми, кто стал фанатиком давно. Магию и излучение также нельзя исключать, кто-то побуждал Настю к действиям, но то, что я находила в ней, не являлось каким-то инородным организмом. Вполне возможно, что это не просто живое существо, а какая-то болезнь. А вот в этом я сомневаюсь, ответил я. Я умею создавать паразитов, предназначенных для разведки. Паразит может справиться с другими паразитами без особого труда, но часто проигрывает болезням, отчего живет куда мень. Да, ты права, это может быть болезнь. И все же, сильных магов такая болезнь не должна брать, это вообще не должно быть возможно, и, тем не менее, у нас фанатики в верхах. Да, это странно, сказала Лена. В любом случае, я нашла способы с этим справляться и блокировать это, получая простор для исцеления. Но, было бы неплохо получить образец, это мне даст ответы на многие вопросы. У меня был образец, сказал я. Он сейчас у охотников, у самого сильного из них. Он уже разобрался, что к чему. Ты про Седова, сказала она, вытерев салфеткой уголки рта. Да, я знаю. Было бы неплохо с ним поговорить о том, что именно он узнал. Ладно, давай поедим и пойдем наверх. Кстати, а кто эта женщина, которую надо исцелить? Жена командира батальона. Она со звоном бросила вилку в блюдо. Так, Миш, сказала она, ты мне что-то не договариваешь. Расскажи мне все, или я не возьмусь за это дело. А нечего особо рассказывать, ответил я, доедая. Стряпня Таисии куда лучше трактирной гадости, к которой я уже успел привыкнуть, сложно оторваться. Комбат очень любит свою жену, она сектантка, крутит им как хочет. Если я не исцелю ее, пока он согласен на это, он устроит на меня охоту. К слову, на ее исцеление ему никаких денег не жалко. Все просто. Правда, я не уверен уже, что он станет моим союзником. Что-то мне подсказывает, что он свалит отсюда к чертям собачьим, когда получит то, чего давно желает. И это ты называешь нечего рассказывать? Воскликнула она. В сравнении с тем, что на меня устроила охоту секта, это пустяки, сказал я. Я и правда не испытывал никаких чувств на этот счет. Все только звучит ужасно, если слышать о таком со стороны. Я сыт, пока жив, и в целом дела идут не так плохо. К тому же, если ты займешься его женой и будут успехи, уверен, он выполнит любую мою просьбу. К сожалению, сейчас события развиваются слишком стремительно, чтобы я мог отказаться даже от такой возможности, связанной с рисками. Так ты поможешь? Помогу, куда деваться? Вздохнув, ответила она и встала со стула, а потом схватила меня за руку и улыбнулась. Но ты мне будешь должен, имей в виду, не деньги, такую же услугу. На иное я и не рассчитывал, ухмыльнулся я. В конце концов, ты меня спасала и выручала чаще, чем я тебя. Она потянула меня наверх, достаточно сильной хваткой и очень торопилась. Снимая с себя свои тряпки, повелела она, сняв панталоны у постели и бросив их на столик, скучала по твоему телу, не хочу ждать даже минуту. А во, какой настрой, усмехнулся я, и принялся стягивать с себя одежды охотника, попутно стягивая сапоги. Не нарывайся морозов, сказала она, пытаясь быть строгой, но не могла скрыть свою белоснежную улыбку. Даже в свете кристаллов ее веснушки и глаза были прекрасны. Я была долго обижена на тебя, могу и покусать. Я не успел стянуть штаны, она столкнула меня на кровати, сама стянула их, а затем изящно села на меня и скинула домашнее платье, отбросив его в сторону. Я так скучала по тебе, обняв, сказала она шепотом мне на ухо, не пропадай больше так надолго. Хал, хал, разбудил меня голос в голове. Я поднялся с кровати и поглядел на часы. 3 часа ночи. Хал, мать твою, ответь. Да, что случилось? Ответил я, прогоняя сон, даже сел в кровати, чтобы сосредоточиться на безмолвной речи. Ты кто вообще? Это глыба из дозорных. От Артема раздался голос. Некогда объяснять, к вам движутся 3 группы сектантов, 7, 5 и 8 человек. Лютый уже убежал за подмогой. Я выиграл тебе время 5 минут, больше сделать не могу, или меня раскроют, сомневаюсь, что долго протяну против такой толпы. Подмога скоро будет. Понял тебя, ответил я и тут же принялся одеваться. Что-то случилось? Спросила, просыпаясь, Лена. Да, ответил я, засунув ноги в сапоги, а попутно хватая килич. Сюда идут чернолицые, их много. Глава 3. Стоило догадаться, что они не совались ко мне в казармы после того, как получили серьезный отпор и дожидались, когда я заночую где-то еще. Я же был осторожен, когда они успели проследить за тем, когда я окажусь у Лены. А может, дело в гувернантке? Нет, Лена бы это заметила, целитель как-никак. Или они следили за ее домом. Позже об этом подумаю, сейчас бы отбиться от этих выродков. «И ты выйти из дома собрался?» — сказала она, но я ее уже не слушал. Я спустился вниз, попутно, поправляя одежду, вышел на крыльцо дома и стал ждать появления сектантов, держа руку на рукояти килича и применив восприятие, чтобы ни одна деталь сейчас от меня не ускользнула. Конечно, уверенности не было, что осилю сейчас бой с таким количеством магов, но продать задорого свою жизнь я вполне сумею. Вдали улиц, видимо, под действием магии гасли белые кристаллы фонарей, один за другим, а позднее показались и силуэты сектантов в своих балахонах, скрывших свои головы капюшонами, а свои физиономии черным гримом. Они шли не спеша, будто знали, что я уже жду их появления. «Ну давайте, нападайте, черномордые уродцы», — произнес я вслух себе под нос свои мысли. «Чего тянете?» Они приближались с трех сторон, на которые выглядывали окна дома Лены. Две противоположные стороны одной улицы, на которой находилось жилище, и косого длинного переулка. Объединившись на перекрестке, они продолжили приближаться, пройдя через калитку декоративного забора, ограждающего территорию дома, не спеша, оглядываясь на крыши, тратя мое время. Похоже, глыба успела их неплохо припугнуть, раз они так осторожничают. Когда они оказались в пределах досягаемости моих атак, я и сам спустился к ним с крыльца. Попробую поговорить, теперь уж и я потяну время, вдруг охотники и правда придут, мало ли. И что же привело господ из секты к этому дому в столь поздний час? Надменным тоном заговорил я. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» — ответил один из сектантов. «Ты мешаешь истине добраться до ушей каждого», — сказал другой. «Ты похитил нашу будущую сестру, нарушив таинство урожая», — произнес крайний слева. «Не сопротивляйся наказанию», — сказал один из середины. «Прими свою смерть. Тебе не будет покоя ни днем, ни ночью». А у этих ребят поразительное единение мышления, если опустить ту чушь, которую они говорят, они отличаются от тех, кто нападал раньше. «Вон оно что», — усмехнулся я, сложил руки и стал прохаживаться вдоль их шеренги, что окружило дом в 100 метрах от меня. «А я то думал, вы приходите по мою душу за другие дела, например, а впрочем, зачем вам это знать? И как же вы об этом узнали? С чего вы взяли, что это я?» «Твой дым», — сказал один из сектантов в середине, — «тот, который делает тебя невидимым. Никто, кроме тебя, здесь им не владеет. Вот тебе раз. Магия, которая должна была скрывать мою личность, стала визитной карточкой. Стоило бы догадаться». Весьма спорное утверждение, начал было я говорить, но меня перебили. «Довольно слов», — громко сказал один из сектантов, а затем они заговорили хором и, подняв руки, начали сплетать какое-то заклятие, испускающее искры, зеленые с черными прожилками. «Прими наказание». Я усилил себя и планировал уклониться от атаки, а потом контратаковать, однако что-то вокруг дома, прямо за моей спиной, загудело, появилась красная дымка, которая вспыхнула бордовым пламенем, сопровождаемым треском молний, и волной стремительно пронеслась через меня в сторону фанатиков. Я не успел среагировать и уйти от столкновения. Пламя зародилось буквально в шаге от меня, однако оно не нанесло мне вреда. Чего не скажешь о других, от тех фанатиков, кто попытался выставить щиты или не успел уйти от столкновения, остались только обуглившиеся огрызки из костей, да запекшихся сухожилий, которые звучно посыпались на землю, под порывом остаточных всполохов бордового пламени, которое стало пропадать так же быстро, как появилось. Жуткая охранная магия. Кажется, она срабатывает только когда кто-то посторонний применяет боевую магию. Странно, что меня она не затронула. Лена, похоже, подготовилась к такой ситуации. «Успокойся, Миш», — сказала красноволосая красавица со стороны крыльца. Она спустилась по ступеням и поравнялась со мной, смотря в сторону фанатиков. «Они не смогут сюда попасть. Откуда такая уверенность?» — спросил я. «Печати или любую другую охранную магию возможно разрушить. Они знали, куда идут, а значит, и специалист у них такой должен быть. А кто сказал, что дело тут в печатях и охранной магии?» — сказала спокойно она, поглядев на меня. «Пока я тут заговаривал сектантам зубы, Она успела переодеться в походное бархатное платье красного цвета с ремнями. На этих ремнях за пазухой висели два кинжала в ножнах, а на ногах красовались сапожки со шнуровкой. Да уж, если воевать, то в красивом наряде, однако, мне она такая и нравится, грех жаловаться. Мой дом, да будет тебе известно, охраняется артефактом, им не попасть сюда. Очень сомневаюсь, что здесь обитают такие таланты, способные сладить с артефактом боярского рода. Это только одна из причин. Она повернулась ко мне и ущипнула за бок весьма чувствительным щипком. Вторая причина, у тебя есть я. Обо мне ты забыл, двое против толпы магов, так себе расклад, сказал я, подойдя к ней поближе. И почему ты так уверена, что все будет хорошо? Ты знаешь ответ. Потому что я давно готова к их нападению, сказала она и поцеловала меня, не особо переживая насчет тех, кто жаждет на нас напасть. С тех пор, как ты принес Настю, и дом давно подготовила к обороне. Затем она снова улыбнулась и съязвила. Неужели отважный капитан Михаил Морозов этого не заметил? Нет, ответил я, бросив взгляд на суетящихся сектантов, думающих, что делать дальше. Не до того было. Очень жаль, сказала красноволосая красавица, вынула из ножен короткий кинжал, один из двух, и направила в сторону врагов. К твоему счастью, у тебя появилась возможность лицезреть мои старания. Алая ведьма повернулась в сторону сектантов, которые также не стояли на месте и готовились к серьезному бою, применяя усиление и призывая оружие. Наступила внезапная тишина, словно затишье перед бурей, и потоки маны что-то начало вытягивать из округи, создавая легкий ветерок, направляясь к клинку кинжала Лены, а затем тишину нарушил громкий раскат молнии. Красные громадные молнии с грохотом стали срываться с кончика лезвия и принялись бить по сектантам, разламывая и круша в щепки все, куда попадали, оставляя в земле воронки, а в домах глубокие дыры и полосы. «Наконец я отомщу этим гнидам», — сказала красноволосая красавица, атакуя их новым залпом красных молний, а ее волосы зашевелились, стали разрастаться по всей территории, приобрели более темный цвет. Через пару мгновений темные локоны родовой магии бросились в сторону тех, кто все еще отчаянно сопротивлялся, или пытался убежать из-под атак алой ведьмы, хватая их и кромсая, пробивая щиты и защиту, разрубая их оружие, словно они состояли из самой крепкой стали. Конечно, фанатики отвечали ей заклятиями, но вся магия, от ревущих зеленых лезвий, до молнии и копий, растворялась и рассыпалась, ударяясь об оранжевую сферу щита алой ведьмы. Она же продолжала стоять, как ни в чем не бывало, сосредоточенно орудуя молниями, и управляя своими волосами, похожими на щупальца древнего чудовища. Сектанты отчаянно сражались с ее порождениями магии, да только на месте срезанных волос, что им удавалось разрубить, вырастали новые щупальца, не оставляя им и шанса. Пора бы и мне вступить в бой, но, боюсь, как бы я ни попал в зону поражения ее магии, она и не думает осторожничать. Фасады домов, да что там фасады, от ближайших домов такими темпами скоро ничего не останется. Но я не привык стоять в стороне, схватился за рукоять Килича и стал сплетать заклятие, попутно напитав маной сапоги. «Не надо, Миш», — громко сказала Лена, перекрикивая звуки боя, не отрываясь от своей мести. «Ты предлагаешь просто стоять тут и наблюдать?» — спросил я. «Именно так», — ответила она странным, голосом троищим, таким, словно слова говорили несколько человек, из-за плотных потоков маны вокруг нее. «А если кто убежит?» — спросил я. «Отсюда никто из них не уйдет», — холодно сказала она все тем же разделенным голосом. «Отойди чуть подальше, не хочу тебя зацепить. Что ж, она тут хозяйка, ей виднее». Впрочем, наблюдая за боем, отбивая некоторые заклятия, что до меня долетали, я понял для себя кое-что и даже не уверен, что от этой ее магии можно противопоставить какую-то защиту из стандартного набора, только если на хитрости посложнее идти. К слову говоря, сектанты не стояли столбом с самого начала, и сплетали самые разнообразные щиты и доспехи, но это им не помогало. Что ж, отойду к дому, не хотелось бы оказаться в зоне поражения, твоей или твоего артефакта, сказал я ей, и, не теряя бдительности, отошел подальше в сторону, однако остался в пределах территории ее дома. Глупенький, она умудрялась разговаривать в момент, когда ведет бой с таким количеством врагов, поразительная женщина. Ты давно вписан в этот артефакт, еще в Барабинске, несмотря на то, что я его на тот момент почти не использовала. Тебе эта магия не нанесет вреда. Грош цена была бы этому артефакту, если бы он кому-то из близких вредил. Конечно, у артефакта есть свои слабые стороны, однако, сомневаюсь, что кто-то из пока что выживших здесь догадается об этом. Для этого им пришлось бы нападать на дом далеко не один раз, чтобы узнать об этом. Я догадываюсь, о чем идет речь. Многие многоразовые защитные родовые артефакты имеют ограничения в количестве срабатывания, поскольку их магия зависит от запаса ресурсов, поддерживающих их работу, а ресурсы имеют свойство заканчиваться, потому, в случае войны между родами, если дошло дело до маловероятного нападения на поместье, сражение иногда переходит в войну на истощение, когда одни спокойно готовятся к обороне, под защитой магических устройств, вторые подбрасывают мишени и магию к зоне поражения, чтобы растратить ресурсы этих артефактов. Само собой, такого еще не было на моей памяти в периоды склок влиятельных родов, когда масштабы разрушений поднимались до уровня стихийных бедствий, и сражение полностью перемалывало ландшафт в области до самого горизонта. В таких битвах поместья защищали артефакты уже совсем иного уровня, с поистине невообразимыми возможностями, не говоря уже о природе их происхождения. Тем не менее, когда заходит речь о слабости охранного артефакта, моим первым предположением будет вопрос о том, как долго артефакт сможет держать оборону. Однако тут стоит отметить, среди фанатиков достаточно магов, и все они аристократы, в той или иной степени, вероятность того, что кто-то из них знает о таких уязвимостях охранных артефактов достаточно высока. Все же, до случившегося с ними фанатизма это были вполне не глупые люди. Уверен, Лена это понимает. Нет, тут кроется что-то еще. Впрочем, какое это имеет значение, если она сама, в одиночку, расправляется с ними, грубо говоря, как с детьми. Тут в мою сторону из ниоткуда стремительно прилетело ярко-зеленое копье, я едва успел сплести три щита из земли, воздуха и льда, но копье пробило их и остановилось прямо перед моим лицом, а после принялось издавать зудящий звук. Я знал, что это значит, применил усиление и отскочил подальше большим прыжком, ожидая взрыв, но багровое пламя из дома оказалось быстрее и поглотило копье, а взрыв в пламени прозвучал слабым хлопком да небольшой вспышкой. Кто-то опытный и куда более сильный наблюдал за боем со стороны, и решил достать меня на расстоянии. Хитро. В отличие от основных групп, у которых уже не было возможности уйти от родовой магии, перекрывшей им путь к отступлению своими массами, отчего вся улица словно утонула в Красном море, этот мог спокойно сосредоточиться на атаках с дистанции. Тут второе копье почти бесшумно и также стремительно пронеслось мимо Лены в меня откуда-то с крыш, издалека, еще до того, как я приземлился на землю, она оглянулась в мою сторону, но не успела что-то сделать, потому мне пришлось вынуть килич, прочитать заветные слова, и я провалился в темно-фиолетовую дымку рывка, более высокого уровня, чем раньше, и когда дымка пропала, я оказался в другой стороне от алой ведьмы. «Не отвлекайся на меня, Лен», — попытался я передать ей слова безмолвной речью. «Я сам о себе позабочусь. Лучше разберись с этими выродками, раз начало». Тут я улыбнулся сам себе. «Только дома вокруг хоть немного побереги, от них и так мало что осталось». «Вредина», — услышал я ее голос. «Я за тебя всю работу делаю, а ты о домах переживаешь. На крышах прячется кто-то еще. Отсюда я его пока не достану. А если покину территорию дома, эти твари наверняка пробьют мою защиту и будет сложнее справляться. А бегать от их атак я не горю желанием. Этот щит, что меня защищает, часть артефакта, я не трачу силы на защиту, пока нахожусь здесь. Он весь твой. За остальных не беспокойся, я с ними разберусь». «Хорошо», — ответил я, укрыл себя сокрытием охотника и рванул на всех парах в сторону крыши прямо по шевелящемуся морю из волос, попутно уклоняясь рывками от отравленных иглы клинков, летевших в нашу сторону, не говоря уже о зеленых лезвиях и молниях, отчего, в перемешку с красной магией алой ведьмы, улица стала напоминать гирлянду в честь праздника смерти. Успешно миновав зону обстрела, я, как выяснилось, все же был замечен одним из фанатиков внизу. Он выпустил зеленую молнию, которая с грохотом почти настигла меня, но я укрылся фиолетовой дымкой рывка и оказался в другом месте. А когда глянул на атаковавшего, увидел, что волосы Лены уже проткнули его грудь насквозь, подняв в воздух, а затем разорвали на части. «Рыжий мясник, значит». Начинаю понимать, почему ее так называли. Я уже спешился с волос на землю, когда мои размышления прервало бесшумно просвистевшее светящееся копье, воткнувшееся в землю совсем рядом. Я едва успел уйти в дымку рывка, когда произошел взрыв, и он меня зацепил. На бегу я почувствовал, как моя правая рука отнялась, из плеча торчал обломок дерева, из тех досок, которые являлись ранее частью домов. Твою мать, нужную руку чуть не потерял, стоило с самого начала усилить свою защиту. Не прекращая бежать вдоль улицы, я стал петлять, обегая дома, с небольшим усилием выдернул деревянный обломок, выкинув его подальше в какие-то кусты, чтоб не привлекать внимания, надеясь, что он меня все же не видит, и принялся исцелять на ходу плечо левой рукой. Пора признать, эта тварь, как и другие сектанты в эту ночь, как-то замечают мое передвижение, буду иметь в виду. В этот раз передо мной, прямо в брусчатку, за считанные мгновения прилетело еще одно копье, и я отскочил на стену, пробежал по ней, оставив взрыв позади, а после запрыгнул на крышу и оглядел окрестности через восприятие. Никого, что по одну сторону крыш на улице, что по другую. Вот тварь, он меня видит, а я его все еще нет. Он держится где-то на расстоянии, скрываясь в тенях. Нет, есть кое-что. Следы маны отсвечивают на другой стороне, через квартал отсюда. Ладно, гаденыш, поиграем в прятки. Я прошептал заветные слова над клинком и стал передвигаться дальними рывками к месту, где остались следы. А у следов маны увидел и следы праны, обширные и яркие, заметные издалека. Как те, что я нашел рядом с раненым лейтенантом. Так значит, это он, тот самый садист. Ускорив частоту рывков, я поспешил догнать выродка по следам. Надо бы с ним поздороваться. Но тут я остановился. Не ловушка ли это? Он выманил меня подальше, решил разделить нас. Так ли разумно гнаться за фанатиком, если могу угодить в его западню? Но я не вижу никаких следов, тут только его следы на крышах. Он думает, что сумеет справиться со мной в одиночку. Или же манит меня туда, где все затаились. Если судить по копьям, которые долетают необычайно быстро, он явно пытался меня убить. Не уверен, что он настолько умен, чтобы организовать западню, однако это предчувствие не дает покоя. Но он видел, что Лена причастна, ей житья теперь не дадут, если останутся свидетели. Впрочем, нет, они и так намеревались сюда идти, все знают, ничего не изменится от того, убьем мы их или нет. Само событие, что их атакующие группы разбили, не останутся без их внимания. Тут из-за дома со слабым свистом прилетело еще одно копье, совсем рядом. Это вынудило меня перепрыгнуть на другую крышу, чтобы взрывом не зацепило. Сейчас он мог попасть, но будто намеренно промахнулся. Да, он точно пытается меня выманить. Миш, услышал я голос Лены. Мне все же нужна помощь. Щит слабеет, тут четверо настырных осталось. Иду, передал я в ответ. Оглядев крыши, я заметил силуэт в балахоне, перепрыгивающий с одного дома на другой. Нашел-таки идеальный шанс для атаки. Эх, была не была. Я вынул килич и принялся сплетать заклятие. Бумбахавата. 18 уровень бездны. Огненный яд. Плеть Аргаса. Проговорил я нужные слова и направил килич наверх. Из клинка в небо стремительно вырвалась гигантская, шумно полыхающая огненная плеть. Недолго думая, я взмахнул киличем, и продолжающая вырываться из кромки лезвия плеть приняла импульс, устремившись за моим противником, сметая и расплавляя все на своем пути. Как бы быстро он ни убегал, плеть его настигла, да только тот прыгнул в воздух, буквально растворился в одно мгновение, не дав плети его схватить, а появился на другой крыше в двух домах от места, где был, постоял там мгновение, глядя, как моя плеть изменила траекторию в его сторону, стоял будто издеваясь надо мной, и после побежал дальше. Значит, тоже своеобразным рывком владеет, непростой противник. Отсоединив плеть от килича, я проводил взглядом гигантскую огненную линию, улетевшую дальше, подобно воздушному змею, продолжая преследовать противника. Я понимал, что самостоятельно плеть с ним не справится, раз он может так перемещаться, она ему не страшна, будет какое-то время гонять его, привязанное к своей цели, и потухнет в тот момент, как в ней иссякнет мана, но сам я уже не мог за ним пойти, мне надо возвращаться. Черт с тобой, сектантский выродок, выругался я себе под нос. Потом с тобой спляшем. Стоит вернуться назад, остальное подождет. Лена и так помогла мне больше, чем я рассчитывал, пора вернуть должок. И где вообще застряли охотники? Глава 4. По пути назад я обдумал некоторые события. Что если крепость так и будет плодить новых фанатиков, а мы будем с ними бороться? Разве таким образом мы не истребляем население? Хотел бы я найти другой выход, Но откуда его взять? Что до того, с копьями, что-то мне подсказывает, что он не фанатик. Скорее нашел себе место здесь, под стать своим извращенным пристрастием. А секта без колебаний приняла его в свои союзники. Конечно, это не вяжется с его магией, она очень похожа на магию фанатиков, во многом, да только имана в заклятиях и прана уж больно явные отличия имеют, если глядеть на них под восприятием. Не будь у меня этого навыка, я и сам бы не заметил разницы. В любом случае, его точно стоит устранить, одержимых убийствами еще тут не хватало в букет местных проблем. Лен, как ты, держишься еще? Передал я ей свою речь. Держусь. Услышал я ее усталый голос. Отвыкла малость я от боев. Да еще и эта четверка нашла себе стратегию. Надоели. Сейчас буду. Ответил я, и увеличил частоту рывков, от крыши к крыше, туда, где в темноте от погасших фонарей полыхали дома и сверкала магия. Хал, ты как, живой? Услышал я голос Артема. Живой, передал в ответ я, приближаясь к месту, где уже были видны щупальца из волос алой ведьмы, отчаянно пытавшихся поймать сектантов. «Что-то долго вы сюда добирались. Мы тоже наткнулись на сектантов», — услышал я в ответ. «Они будто пытались нас отрезать от вашей улицы. Пришлось повозиться. Сейчас будем у вас, продержитесь еще немного. К тому времени я уже добрался до дома Лены. Да мы сами уже разберемся. Вы опоздали, Орем», — передал я. «Но спасибо за старание. У меня уже была задумка, как все это закончить, только красные пряди могут мне помешать это сделать. Лен, убери свои пряди, переведи их в оборону, я разберусь», — передал я, спустившись с крыш на брусчатку. «Что ты задумал?» — услышал я в ответ, но заметил, что красное море из прядей стремительно понеслось в сторону их хозяйки. «Потом объясню, сама вс увидишь», — передал я, убедился в том, что эта четверка еще не обратила на меня внимания и сосредоточился на заклятии. Воткнул меч между камней поглубже и принялся произносить нужные слова, бумбахавата, 11 уровень бездны, черный ад, длани мангуса. Килич почернел и стал испускать черный дым, он спускался по клинку и стелился по брусчатке. Осталось только дождаться нужного момента, но здесь слишком темно, и эти четверо шустрые, то и дело напирают, атакуя скопление красных прядей, создавая множество ненужных источников света своей магией. Не самые лучшие условия для реализации задуманного, а мне надо, чтобы длани вылезли в определенных местах, и сдерживать длани даже сейчас непросто, мангус жаждет крови. Лен, запусти молнии поярче поверх их голов, передал я. Зачем? Услышал я вопрос алой ведьмы. Не спрашивай, просто сделай. Через пару мгновений ярко-красная жирная молния пролетела над нами, осветив всю улицу. Сейчас, отброшенные тени на земле тех противников, что были ближе всего ко мне, стали такими черными, словно это были бездонные пропасти. Оттуда стремительно вырвались две громадные черные когтистые руки, дымящиеся все тем же черным дымом. Сектанты этого явно не ожидали, принялись уклоняться, пытались отбиться, да только фактор внезапности, пока они отвлеклись на молнию, оказался моим преимуществом. Одна длань схватила сперва одного и утащила в тень, затем вторая справилась со своей задачей, и схватила второго, утащив его в свою тень. Тут меня заметили остальные и устремились ко мне. Черт, я же не смогу сейчас себя защитить. Я повернул килич вокруг своей оси на полоборота, и теперь уже тени оставшихся двух почернели. Они были в движении, сохранять порталы длани привязанными к теням было крайне непросто для моих нынешних сил, но я просто обязан был завершить начатое, и, к счастью, длани не заставили себя долго ждать. Когтистые лапы вырвались из теней и схватили своих жертв, однако один из фанатиков, пока его уволакивали в бездну, уже успел сплести зеленый шарик концентрированной магии. Я не успею от него уклониться, ну, по крайней мере, Лену спас, потому закрыл глаза и приготовился к худшему. Знакомый звук шевелящейся массы, а затем звук взрыва и рев огня прервал мои мысли. Я открыл глаза и увидел красную стену из прядей волос алой ведьмы, а за ним столб зеленого пламени, ураганом вознесшийся к небу. «Морозов, ты совсем сдурел?» — заорала Лена в моей голове. «Помереть вздумал? Прости, у меня было мало времени все обдумать», — передал в ответ я, наблюдая, как красное море прядей стремительно уменьшается, постепенно возвращая алой ведьме прежний вид. Тут я опомнился и увидел, что рядом со мной образовались черные пятна длани мангуса, и поспешил с усилием выдернуть килич из брусчатки, что в этот раз мне далось куда легче, чем в прошлый раз. Да уж, за этими лапами важно следить, зазеваюсь, и меня утащит. Убрав килич в ножны за пазухой, я поспешил к Лене, да только мой путь преградил Артем, по нему было видно, что он мчался сюда на всех парах. «Хал, извини, что не успел вовремя», — сказал он, пока на улицу с крыш спрыгивали другие охотники. «Оставь это, я рад уже тому, что вы примчались», — ответил я, — «кто знает, может это не последняя атака на сегодня». Он огляделся на то, что осталось после битвы и расплылся в улыбке.